Глава 4. Беспокойная ночь. Стараниями Сомова из Арктании Марита снова попала в столицу Кантелима. Она решила не ходить в гостиницу, где, по словам Михаила, могли оставаться Руена с Шагридом. У грузонки не было никакого желания оправдываться перед волшебницей за свое поведение перед исчезновением и выслушивать ее вполне справедливое нарекание. Да, она обманула охотницу, но на это у нее имелись довольно веские причины, которые не каждому нужно знать. К тому же в сложившейся ситуации ни Руена, ни легионер ничем не могли помочь ее воину. В поисках тех, кто реально способен оказать эту помощь, неугомонная брюнетка развернула бурную деятельность. После недолгих размышлений женщина решила, что только главный маг Кантелима обладает реальной силой, необходимой в столь трудном деле. В крайнем случае еще можно было попытаться обратиться к агарцам или рундайцам, но только в самом крайнем. Супруга Михаила не без оснований полагала, что черные колдуны ее даже на порог не пустят. А если и пустят, то после кровавого столкновения в лесу шансы выйти из агарского посольства живой для грунзонки приближались к нулю. С земляками Шагрида тоже могли возникнуть проблемы. А вдруг кто-то узнает в ней бывшего агента? Аронг как-то говорил, что меня в лицо знает только он, но мог ведь и соврать. Марита решила не рисковать и обратиться к Арианту, который имел власть над всеми магами Кантелима. Почему бы не заглянуть к нему на огонек и не попросить об одолжении? Уверенность грузонки в непобедимость Михаила несколько пошатнулась, когда она столкнулась с зергом. Муж едва не погиб, освобождая пленниц из лап вероломного чародея. Теперь он остался с седым злодеем один на один. И ее нет рядом, чтобы отвести подлый удар в спину. Даже лучшему в мире воину не просто одолеть седого колдуна. Значит, противостоять зергу должен приблизительно такой же противник. Отказать ей в логике было трудно. Сражаться с сильным чародеем должен тоже чародей, причем не обычный, а главный. А в том, что седой тюремщик, могучий и коварный волшебник, сомнений не было. Если ее грунзонский нож мгновенно рассыпался в прах от одного соприкосновения с кожей зерга, то понятно, что физической силой такого не возьмешь. Конечно, брюнетка неоднократно видела, как ее супруг вытворял странные вещи, даже заставлял людей подниматься в воздух, но он уверял, что магия тут ни при чем. А своему мужу Марита верила, и поэтому колдуном его не считала. Опять же, никто, кроме мага, не сможет быстро отправить ее в эту проклятую Арктанию, куда неуемная грунзонка стремилась попасть как можно скорее. Но женщина совершенно не представляла, что это за местность и где она находится. Главное, что она должна быть рядом с Михаилом. «Ничего страшного», — успокаивала себя супруга, отмеченного тенью огня. «Посредник точно знает, откуда мы с ним выбирались. Он расскажет колдуну, а тот обязательно найдет способ, как нам быстро добраться до Темграда». Марита еще не придумала, каким образом она сумеет уговорить Арианта отправиться с ней в Арктанию. Она привыкла решать проблемы по мере поступления. И первым возник вопрос, как попасть во дворец. Традиционный способ грунзонку не устраивал по двум причинам. Во-первых, он мог занять пару недель, а во-вторых, ей хотелось застать врасплох главу кантелимских чародеев. Женщина представляла лицо волшебника, когда он, придя в свой рабочий кабинет, обнаруживает там гостью. По мнению грунзонки, ее неожиданное появление должно сразу настроить волшебника на сотрудничество. Для притворения своего плана жгучая брюнетка обзавелась париком, чтобы не выделяться среди других обитательниц Кантелима, имевших в основном светло-русые волосы, и слегка поменяла манеру общения, стараясь подражать речи Руены. 3 дня у нее ушло на разведку обстановки вокруг королевской резиденции. Вот когда пригодилась рундайская шпионская подготовка. Грузонка выяснила размещение основных караулов, маршруты движения патрулей и время смены постов. Прикинувшись заблудившейся в столице провинциалкой, она мило пощебетала со стражниками, несущими службу возле стен королевского дворца. Болтливых мужиков, обожающих пустить пыль в глаза собственной значимостью, встречается ой как много. От одного из них, устало поосетовавшего, что вся королевская охрана держится на его плечах, дамочка узнала расположение кабинета главного чародея. Вдохновленный простодушным вниманием, с каким его слушала красавица, охранник и не заметил, как проговорился о некоторых профессиональных тайнах. И его наивная собеседница без труда выяснила, где расположены магические ловушки. В общем, у нее все было готово к ночному визиту во дворец, когда в комнату, которую снимала Марита, постучали. «Эй, любезная, ты мне не поможешь?» Из-за двери спросила хозяйка дома, у которой брюнетка снимала угол. Грунзонке такая просьба поздним вечером показалась странной. К тому же голос обычно приветливой старушки звучал неестественно напряженно. Тем не менее, женщина ответила практически без паузы. «Одну минуту, я только накину что-нибудь на себя». Супруга Сомова бесшумно открыла окно и стала осторожно спускаться вниз. «Я не жду никаких гостей. В общем-то, любопытно было бы посмотреть на тех, кто ходит в гости по ночам, но не сегодня. У меня слишком много дел». Нога женщины коснулась земли. «А ты не пробовала выходить через дверь, красавица?» — раздался сзади незнакомый мужской голос. Любительницу выходить из дома через окно с двух сторон подхватили под руки и развернули на 180 градусов. Прямо перед ней стоял высокий немолодой мужчина. Морщинки в уголках глаз свидетельствовали о том, что ситуация его забавляла. «Пробовала», — ничуть не смутившись, бодро ответил Грунзонка, не желая показать, что напугана. «И неоднократно, ничего особенного. Во всяком случае, за дверью меня еще ни разу так приветливо не встречали». «Рад, что оправдали твои надежды», — продолжал развлекаться мужчина. «Не желаешь прогуляться со мной? Я замужняя женщина. Не думаю, что моему супругу понравятся твои приставания». «Ну что ты, красавица, как можно? Я же не в кабак тебя приглашаю». «А куда?» «Как насчет прогулки во дворец?» «Королевский?» «Естественно, мадам. Правда, сам король немного занят, но тебя с удовольствием примет главный чародей Кантелима». «О, что случилось, красавица? Неужели ты собираешься мне отказать?» «Ни в коем случае», — твердо ответил Грунзонка. «Разве можно отказаться от такого приглашения? Пойдем скорее». Волшебник, возглавлявший службу магической безопасности при совете чародеев, не ожидал подобного воодушевления от задержанной. Она буквально потащила конвоиров за собой. После недавних трагических событий в столице на ноги были подняты все охранные структуры Кантелима. Особенно тщательно работали тайные государственные организации, и от внимания СМБистов, как называли себя сотрудники службы магической безопасности, не ускользнуло частое появление смуглой женщины в непосредственной близости от королевской резиденции. Ей специально подсунули разговорчивого охранника, чтобы выяснить намерения любопытной девицы. Когда же стало ясно, что шпионку интересует кабинет главного мага, было принято решение оказать ей содействие в его посещении. «Минуточку», — остановил маг, спешащую в гости Грунзонку. «Что такое? В таком наряде тебя во дворец не пустят». Действительно, походная одежда Мариты не слишком подходила для дворцовых приемов. «Я могу надеть другое платье». «Дело не в одежде». «А в чем? Не хватает кое-каких украшений». «А это обязательно?» — удивил супруга Сомова. «Конечно!» Женщине быстро надели наручники, и главный эсэмбист удовлетворенно хмыкнул. «Теперь порядок. Прошу, мадам!» Через полчаса она уже стояла в кабинете Арианта. «Вы должны срочно отправиться в Роктанию и спасти моего мужа от седого колдуна. Этот волшебник очень опасен. Я пыталась убить его ножом, но оружие рассыпалось, словно было сделано из песка», — на одном дыхании выпалила Марита. «Я должен?» Арианта скорее позабавил, нежели возмутил напор девицы. «Первый раз об этом слышу. А кто твой муж?» «Самый лучший воин», — гордо ответила Грунзонка. «А имя у самого лучшего воина есть?» Определенно, у мага сегодня был вечер развлечений. «Его зовут Михаил. Неужели вы не знаете?» «Вот привязался. И чего ему дома не сидится? Да я с удовольствием променял бы и эту дорогу, и эту компанию на уютную домашнюю обстановку!» — ворчала про себя Руена, глядя на бодро шагавшего впереди Тируанда. Его не хотели брать с собой, но не по годам развитый парень вовремя заметил. «А у меня один хороший друг, между прочим, служит старшим магом в дозоре северных ворот столицы». «Подумаешь, большая шишка!» — усмехнулся Чероус. «Ты хочешь сказать, что сможешь без проблем выйти из города?» — смекнул Шагрид. Несколько раз столкнувшись с усиленными патрулями на рынке, он еще утром сообразил, что будет непросто покинуть столицу, когда вся стража поднята на ноги в поисках убийц черных колдунов. «Я могу не только выйти сам, но и провести с собой друзей, если те не откажутся от моей компании». «Зачем тебе наша компания, парень?» — подал голос Архас. Если ты еще не успел заметить, за нами по пятам ходит смерть. А мне надоело сидеть в этом болоте. Здесь же абсолютно ничего не происходит. Скукотища. Острых ощущений захотелось. Ну-ну, смотри, как бы они тебя в могилу не завели. Вот там с тобой уже действительно больше ничего не произойдет, — мрачно заметил посол. Сам он был по горло сыт непрекращавшимися передрягами последних дней. — Значит, вы не против? — решил уточнить молодой человек. — Твое мнение! — Шагрит обратился к выходцу из предгорья Панча. — Да пусть идет, куда хочет! — недовольно пробурчал Чероус, страшно раздосованный тем, что по милости Архаза его выследили агарцы, которые теперь ни за что не оставят в покое. Чародею некуда было деваться, и ничего не оставалось, как следовать вместе со всеми. — А вы, леди, не возражаете против моего присутствия? — галантно поинтересовался Тирант. Женщина лишь махнула рукой в ответ. Переждав день у какого-то друга их нового компаньона, ночью вся разношерстная компания покинула столицу. — Куда мы теперь? — спросил Чероус. Но он отправил вперед своего четвероногого друга, чтобы пес в случае опасности предупредил. — И мне, и вам нужно добраться до Агара. Если сумею встретиться хоть с кем-нибудь из приближенных его величества, преследователи сразу потеряют к нам интерес. — Всю жизнь мечтал побывать в стране могучих волшебников, — воскликнул блондин. — Думаешь, тебе там будут рады? Даже не надейся, — осадил восторг молодого человека посол. — А твой племянник не догадается, куда ты можешь направиться? — задал вопрос легионер. — Он малый не глупый. Если выяснит, что мы покинули столицу... — Будет искать нас именно на этой дороге! — Шагрит закончил фразу черного колдуна. — Пожалуй, да, — согласился Архаз. — Значит, нужно срочно поменять маршрут! — с прежним воодушевлением предложил Тирант, словно речь шла о выборе пирожного, с кремом или без. Да и защиту от поискового колдовства не мешало бы поставить. — Ты умеешь? — пристально посмотрел на паренька агарец. — А что тут сложного? Как о само собой разумеющемся, ответил юноша. «Вот и займись делом!» В словах посла сквозила неприкрытая неприязнь. Блондин немного отстал и начал создавать заклинание. Архаз пару раз оглянулся, чтобы понаблюдать за его действиями. «Ты чего взъелся на парня?» Встал на защиту Тируанда рундаец. «Подумаешь, ветра в голове много. Так он просто очень молод. Зато его ветер нам жизнь спас, не забывай. Нечего его шпынять». «Рассыпаться в вечной благодарности я не собираюсь. Пусть привыкает. В конце концов, он сам напросился». Архаз не просто так взъелся на нового знакомого. Чутье, которое еще ни разу не подводило агарца, подсказывало, что парнишка опасен. Даже Чероус вызвал сейчас меньше тревоги, чем этот не в меру жизнерадостный попутчик. Посла настораживала речь молодого человека. Когда тот использовал магическую терминологию, у него изредка проскакивали обороты, совершенно несвойственные кантеримским чародеям. Вот и сейчас он сказал про защиту от поискового колдовства. Местные волшебники обычно говорили «блокировка поиска». Раздумье посла прервала пепельно-серая собака. Она стремглав подбежала к хозяину и, упершись передними лапами в живот, начала тихо скулить. «Впереди конный разъезд из 7 человек, среди них 2 мага», — перевел Чероус сообщение Гранудо. «Давайте заберем у них лошадей», — сразу предложил Тирант. «Нельзя!» — остановил его Прычагрид. — Мы слишком близко от столицы. Если патрульные не вернутся к сроку, их станут искать. Уходим с дороги. Мы как раз собирались изменить маршрут. Беседа с привлекательной пленницей, которая, несмотря на наручники, вела себя в чужом кабинете как хозяйка, затянулась надолго. Только под утро Ориант распорядился отправить грунзонку в покое для прислуги. Маг был уверен, что девица не сбежит, поэтому браслеты с Мариты сняли почти сразу. Вот это новости! Главный чародей Кантерима был серьезно озадачен. По сравнению с ними, даже скандальные события с убитыми в столице агарцами отходят на второй план. Получается, что Михаил вернулся в Кантелим, побывал у моего кузена в Сарге, а тот ни словом не обмолвился. А я ведь его спрашивал. Неужели их связывает тайна? Какая? Где и когда пересекались их дорожки? Главный чародей пожалел, что сразу не устроил своего человека в таверне кузена. Правда, в то время он считал таким человеком самого Саргонта, но, видать, ошибся. У родственника появились какие-то секреты, и не исключено, что они не являлись безвредными для государства. Ошибки прошлого сильно бьют по-настоящему, Вздохнул волшебник и снова вернулся к прошедшей беседе. Женщина уверена, что Михаил о чем-то договорился с Саргонтом. Опять же, мой родственник вернулся в столицу в тот же день, что и супруг Мариты. Совпадение? Вряд ли. Ариант погасил лампу и раздвинул шторы. Солнце уже выглянуло из-за горизонта. Маг почему-то вспомнил детскую загадку. В Рундае оно спать ложится, а в Агаре пробуждается. И сладко потянулся. Сейчас у меня загадки по заковыристи. Волшебник достал бумагу, перо и снова сел за стол. Михаил плюс Саргонт. Появилась первая строчка на листе. Что может связывать этих двоих? Маг отложил перо и откинулся на спинку кресла. Возьмем ее рассказ о схватке в лесу. Ведь там были не только наемники. Приказы им отдавали агарцы, и Марита это видела. Еще неделю назад я бы решил, что женщина сочиняет небылицы. Но как раз в том лесу мы и обнаружили трупы трех черных колдунов и нескольких десятков местных головорезов. Оказывается, они сражались не между собой, а против отмеченного тенью огня. Агарцы, которые брезгуют даже разговаривать с жителями Кантелима, вдруг обращаются за помощью к наемникам? Чудеса! И в этом сражении черные колдуны терпят сокрушительные фиаско? Маловероятно. Но факты подтверждают слова пленницы. Значит, у агарцев тоже был какой-то интерес к Михаилу. Ариант умел вызвать собеседника на откровенность, используя почти забытую магию о розовых слов. На обычных людей она действовала безотказно, вызывая непреодолимое желание высказаться. Поэтому грузонка старалась не упустить ни одной подробности в своем рассказе о самом лучшем воине. «Михаил плюс Архас», — вывел главный маг вторую строчку. Еще мой кузен, помнится, говорил о своей завязавшейся дружбе с агарским послом. Кажется, они тогда встретились сразу после нападения на Архаза. Саргонт подвез колдуна на своей карете и потом весь день пребывал в приподнятом настроении. Хотя обычно встреча с агарцами мало кому улучшает настроение. Саргонт плюс Архаз. Третью строку Ариант подчеркнул два раза. Вернемся к событиям того дня, когда кузен неожиданно заявился ко мне в гости, а потом также внезапно пропал. Утром и в полдень он выходил из дома, но не в библиотеку, иначе бы мне доложили. Когда Саргонт, ранее не отличавшийся большой любовью к чтению, вдруг зачастил в архиву столичной магической библиотеки, об этом сообщили главному кантелимскому чародею. Выяснить, что именно он искал, тогда не удалось, но с тех пор Ариант знал о каждом посещении книгохранилища родственникам. Потом к нему прибыл посредник. Кстати, Марита рассказывала, что Михаил тоже как-то вызвал посредника. Неужели купил себе право срочного вызова? Ночью Саргонт снова выходил, причем без сопровождающих. Потом сплошные странности. Сторож рассказывал, что мой суетливый кузен заскочил на несколько минут в дом, попросил запрячь лошадь, ускакал, обратно вернулся пешком, взял другую лошадь и... больше его никто не видел. Жаль, Грунзонка не знает, что в тот день делал Михаил. Его приключения в Кантелиме заканчиваются странным перемещением из пещеры Дикого парка в комнату седого волшебника. Ариант почувствовал сухость во рту. Еще бы! Он целую ночь задавал вопросы и настолько увлекся, что не заказал чаю в кабинет. Чародей три раза дернул шнурок вызова, и через минуту ему принесли бодрящий напиток. «Ваше могущество желает чего-нибудь еще?» Слишком увлеченный собственными мыслями, чтобы ответить, хозяин жестом отпустил слугу. «Так, теперь гостиница». Девица говорила, что компания Михаила останавливалась на четвертом этаже. А отправляя жену из Арктании, отмеченной тенью велел ей идти в номер 409, где остановились рундайцы и волшебница. В этой же комнате чуть позже находят обожженные тела агарцев. Как это объяснить? Снова вступает в игру связка Михаил Архас? Или нет? Ведь двое убитых черных колдунов не были из числа сотрудников Архаза. Они прибыли с Урзагом. Нет, тут слишком многое не сходится. Если Михаила в Кантелиме нет, то кто мог справиться с агарцами? Уж наверняка не рундает с волшебницей. Но в номере они действительно были. Наши специалисты нашли в комнате нож рундайского легионера и брошенные женские вещи. Ариант открыл папку с копиями материалов по убийству черных колдунов в гостинице. Он мог бы и не смотреть их лично, а пригласить к себе с докладом молодого Тируанда, которому было поручено дело, но в столь ранний час парень наверняка еще спал. Изучив все документы, главный маг пришел к столь ошеломляющему выводу, что пару минут сидел, боясь в него поверить. Выйдя из ступора, он залпом допил чай и начал быстро записывать. Человек с обезображенным лицом, скорее всего, ожоги, после полуночи снимает номер. Женщина из 409-го просит отправить гонца в фешенебельный район столицы за знакомым магом, а сама спрашивает у портье о каком-нибудь чародее из числа постояльцев. Тот указывает номер вновь прибывшего волшебника. Затем в холл гостиницы заявляются гарцы, их интересуют два человека. Один, естественно, в капюшоне, а другой с обезображенным ожогами лицом. В номере обожженного постояльца не находят, и тогда черным колдунам указывают на 409-й. Ариант бросил ручку и встал. Что же получается? Агарцы сами пытаются уничтожить Архаза? — воскликнул он вслух. — Интересно, по какому адресу Руена отправляла посыльного? Чародей быстро отыскал его в папке. Адрес оказался знакомым. Вчера днем именно там возник смерч. — Ничего не понимаю. Куда смотрит Тирант? Тут же все очевидно. Хозяин кабинета дернул шнурок вызова. Появившийся слуга еще не успел спросить, чего изволите. «Тируанда ко мне срочно!» Ренс ликовал. Когда в поединке третьего тура победителем был объявлен гладиатор Зерга, эта победа ему лично далась ценой огромных усилий. За один день стражник натерпелся столько страху. Ему нужно было не только суметь подменить жидкости, но и постараться не попасть на глаза тем грацам, которые могли потом вывести на его след заговорщиков. Конечно, ресторанчик ресторанчиком, но хотелось бы после всего этого еще и выжить, чтобы насладиться плодами долгожданной удачи. Охранник прекрасно знал, что мраги никому не простят провала своих планов, поэтому действовал с максимальной осторожностью. Со старшим лесничим все прошло как по маслу. Стражник видел, как смотритель за животными накануне вечером дождался, пока все его сотрудники уйдут домой, а сам направился к бочкам с водой. Ренс вышел из укрытия и, подкравшись сзади, оглушил мужика рукояткой топора. Колба с опасной жидкостью оказалась в кармане его куртки. Охранник быстро заменил содержимое обычной водой. Убедившись, что лесничный скоро придет в себя, он для исценировки ограблений забрал кошелек оглушенного и покинул зверинец. С главным уборщиком хлопот оказалось гораздо больше. Ренс не знал, когда тому передадут опасные снадобья, и поэтому с самого утра занял позицию непосредственно возле баков, в которых смачивали метлы. За 2 часа до начала третьего тура в каморку к главному уборщику зашел какой-то незнакомец, и почти сразу хозяин покинул свой кабинет. Он важной походкой прошествовал к емкостям и вылил ароматизатор в воду для смачивания метел. «Ну и гусак!» — выругался про себя притаившийся. При его-то работе дворника белый плащ, шлем с перьями. Наместник по сравнению с ним смотрится рядовым уборщиком. Той же походкой человека, осознающего свою огромную значимость, прал вернулся назад, а незнакомец покинул каморку. Это намного осложнило задачу стражника. Надо было срочно заменить воду, а времени оставалось все меньше. Мечта о ресторанчике испарялась, как лужа на полуденном солнцепеке. Ренс уже собирался плюнуть на осторожность и выйти из укрытия, но тут к месту, где он скрывался, подошел один из работников. Будущий ресторатор воспринял это как подарок судьбы. Он не церемонился с обычным рабом, будучи уверенным, что его потерю вряд ли заметят сегодня. А завтрашние события Ренза не волновали. Те же заговорщики наверняка решат, что несчастного убрал сам прал, который стараниями мрагов тоже вряд ли переживет третий тур. Переодевшись в подневольного, Ренс прикрыл голову тряпкой. Лицом он бы никак не сошел за раба, да и ошейник ни один темградец себе не наденет, и покинул убежище. Затем новоиспеченный уборщик якобы ненароком опрокинул бак и быстро наполнил его свежей водой. Дело было сделано. Оставалось вернуть себе прежний вид и незаметно выбраться на трибуны. Однако ему не хватило времени. За час до боев начались самые активные приготовления. Появились гвардейцы. Их выстроили по обе стороны выхода на арену, заставив пару раз повторить церемониальные движения. Забегали слуги наместника. Чтобы не выделяться своей невзрачной формой стражника на фоне расфуфыренных гвардейцев, Ренс решил воспользоваться услугами прала. Другого выхода он не видел. Положив свою одежду в пустое ведро, раб с тряпкой на голове прошмыгнул в каморку начальника. Тот был мертв. «Быстро работают гады, за ними не поспеешь». Стражник напялил белый плащ убитого, нацепил дурацкий шлем и вышел, стараясь вкладывать значительность в каждый шаг. На трибунах он оказался за 15 минут до начала состязаний. Бои третьего тура являлись, пожалуй, самыми зрелищными. За компанию к сражавшимся гладиаторам на арену выпускали дюжину хищных животных. Некоторые из них сразу начинали выяснять отношения между собой, а других больше интересовали двуногие соперники. В результате зрители наслаждались схваткой и хищников, и людей. Последним нужно было уклониться от магии противника, не попасть под удар меча, поразить врага и при этом не стать обедом для братьев меньших. Хотя, судя по размерам разномастных тварей, назвать их меньшими язык не поворачивался. Да и голодные взгляды зверей не особо настраивали на братские взаимоотношения. Противник Сомова сделал ставку на четвероногих участников. Слабыми магическими уколами он попытался взбесить животных, находившихся рядом с противником. Однако разъяренные зверюги, поначалу кидавшиеся на ближайшего двуногого, стараниями Михаила отлетали прямо на того, кто заставил их нервничать, и ему пришлось отражать атаки почти всех хищников, израсходовав на это свою магическую энергию. Боец Зерга не мешал ему доказывать, что человек – венец природы, а потом оба показали превосходную технику фехтования. Заключительным аккордом схватки стал не совсем фехтовальный удар Сомова. Пятка, отмеченного тенью огня, жестко встретилась с грудной клеткой противника, после чего тот, резко затормозив опрутья ограды, уже не смог подняться без посторонней помощи. — Вот такой бой мне нравится! — похвалил своего воина Зерг. — Ты использовал хитрость соперника против него самого, а потом уделал выдохшегося чародея, и не прибегая к высшим силам, расчетливо и экономно. Действуй так и дальше. — Разберемся! — Мишка не разделял восторгов своего рабовладельца. Ему еще предстояло просмотреть полтора десятка поединков, изучая приемы вероятных противников как магические, так и обычные. Ставшим уже привычным движением парень потрогал царапину на шее. Поцелуй Скорса постоянно напоминал о себе. Видимо, клеймо Зерга не до конца сумело нейтрализовать его яд, и шрам сильно чесался. Прикосновение руки слегка охладило ранку и уменьшало зуд. Сомов коснулся пальцами пуговицы ворота. «Странно», — подумал отмеченный тенью огня, ощущая необычное тепло маленького круглого диска с четырьмя дырочками. «Вроде бы обычная пуговица, а пальцы греет. Неужели на нее так действует клеймо Зерга?» Михаил прекрасно понимал, как в тот день, когда Седой поставил ему отметину на шею, эта пуговица оторвалась и пропала. А затем она каким-то чудом снова оказалась на месте, хотя чемпион Кантелимских игр не видел, чтобы ее пришивали. «Да еще так прочно!» Мишка на всякий случай ее дернул. «Неужели Марита догадалась заняться моей одеждой, пока я спал?» «Вряд ли. Кинжал у нее в руках. Я видел. А вот иголку с ниткой — ни разу». «Господин Зерк, верховный смотритель турнира, просит вас зайти к нему в кабинет». «Меня? Сейчас иду». Мрак спешно вышел из своей ложи. «Ты видел, как он испугался?» Гога коснулся плеча задумавшегося Сомова. «К начальству позвали», — спокойно ответил Мишка. «Ты чего такой кислый сегодня? Устал? Надоело все. Чувствуешь себя шутом, развлекающим великосветскую публику. А в ходе этих развлечений гибнут не только животные. И для чего? Чтобы один из сотни преступников получил прощение. Поубивал бы. Ты уверен, что Зерк тебя не обманет?» Скального не покидала тревога за друга. «Я предпринял некоторые меры, но расслабляться все равно нельзя. Он очень коварный тип». «Неужели на него нет управы?» Гога с силой сжал кулаки. «Есть одно непроверенное средство. Но пока я не избавлюсь от клейма, все бесполезно. Порошок на основе измельченных бровей хохочущего дракона Мишка постоянно держал при себе, не рискуя оставлять его в доме Седова. Именно на это химическое оружие парень возлагал свои основные надежды. Как сказал ему горбатый колдун, порошок должен заставить Седова принять истинные формы, что сделает мрага уязвимым. «Мужики, смотрите!» — раздался голос Марицкого. Эльф, задрав голову, смотрел куда-то вверх. «Ну вот, только о них подумаешь!» В небе показался дракон. Совершив круг над ареной, он стал пикировать на трибуны. «Куда смотрит противовоздушная оборона Тимграда?» — возмутился гном. «А он ведь прямо на нас летит!» Эдуард непроизвольно начал вжимать голову в плечи. «Не хотел бы я, чтобы нас поджарили!» — заволновался Гога. «Думаешь, мне охота стать обугленным куском мяса? Почему они ничего не делают?» Марицкий был близок к истерике. Один раз он уже видел горящего человека, и не по телевизору, в фильме ужасов. Но, наконец-то, единственным возликовавшим при появлении дракона существом, хоть и невидимым, оказался горный джин. Вот оно, второе обоюдное желание. Он с воодушевлением устремился к летящему дракону. Джин быстро разобрался, что заспанной рептилией кто-то управляет. Найти, откуда поступают чужеродные импульсы, также не составило труда. «Так, дружок», — невидимка почти ласково погладил дракона по голове, освобождая его от постороннего воздействия. «Объявляю тебе вольную, а теперь мы вместе немного пошалеем. Видишь вон ту закрытую ложу? Ее стоит поджарить».